Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 11 августа. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. В Арцахе находится баронесса Кэролайн Кокс. В республике отмечают День строителя. В НКР задействованы новый социальный бизнес-проект и вернисаж. В Армении 12-летнее образование будет обязательным. Итак, подробности новостного блока. Вчера спикер Национального собрания НКР Ашот Гулян провел встречу с членом Палаты лордов Великобритании баронессой Кэролайн Кокс и прибывшими с ней представителями организации Фонд гуманитарной помощи. Как сообщает пресс-служба Национального собрания НКР, спикер высоко оценил проармянскую деятельность баронессы, отметив, что она одной из первых увидела необходимость защиты прав человека в Карабахском освободительном движении и многие годы последовательно занималась этим. Говоря об отношениях с Арцахом и реализуемых программах, баронесса отметила, что посещает Нагорный Карабах в 86-й раз и, тем не менее, каждый раз заново открывает Арцах, замечает позитивные перемены и достижения. В наступающее воскресенье 13 августа в НКР отмечается День строителя. Официальная часть праздниц состоялась сегодня. Строителей с профессиональным праздником поздравил министр градостроительства Карен Шахраманян, пожелав здоровья и успеха в работе. Министр назвал очевидными заслуги строителей, начиная с первых же дней провозглашения НКР. Особо был отмечен вклад в дело развития республики дорожных строителей. Было констатировано повышение из года в год качества строительных работ. Առանձնահատուկ նշանակի են արժանի ճանապարհաշինարները։ Ավելորդ չեմ համարում նշել, որ տարիստարի բարձանում է շինարության որակը։ Карен Шахраманян с гордостью заметил, что строители успешно справились с поставленными перед сферой после прошлогодней агрессии Азербайджана задачами. Указанные восстановительные и иные работы продолжаются. Նախարարության ղեկավարությամբ կապալարու կազմակերպությունների ուժերով հսկայական աշխատանք իրականացվեց պաշտպանության բանակի հրաշագծում։ Լայնածավալ աշխատանքներն իրականացվում այսօր Թալիշ գյուղում գյուղի վերականգնման։ Министр вручил памятные медали и почетные грамоты премьера республики за значительные заслуги в сфере строительства группе строителей. Большая группа строителей была награждена грамотами министерства и ценными подарками. Первоочередная задача, которая стоит сегодня перед Минской группой ОБСЕ, пресечь возможные военные действия и достичь спада напряжения. Это единая задача для всех сопредседателей. Об этом в ходе беседы с журналистами в правительстве заявил замминистр иностранных дел Армении Шаварш Кочарян. Посредники очень последовательны в этом вопросе, как своими заявлениями, которые мы все видим, так и шагами. Сегодня две их миссии заключаются в том, чтобы способствовать достижению согласия между сторонами, а во-вторых, не позволить возобновления военных действий. Сейчас сопредседатели сконцентрировались на втором вопросе, сказал Кочарян. Что касается ситуации на границах, то, по словам Шаварша Кочаряна, хотя на линии соприкосновения относительное спокойствие, однако армянская сторона всегда должна исходить из того, что политика Азербайджана не меняется. Политика этой страны была и остается силовой, тем самым они пытаются подвергнуть шантажу посредников, что у них не получается. Однако я считаю, что относительное спокойствие не означает, что мы должны стать менее бдительными. Фонд «Арцахский арт-форум» представляет новый социальный бизнес-проект. Впервые в Степанакерте открылся вернисаж, на котором представлены работы арцахских мастеров, прикладные товары и сувениры, изготовленные из натуральных материалов дерева, глины, нитей. Как сообщают из фонда, вернисаж действует с 1 июля, преследуя главным образом цель развивать прикладное искусство в Арцахе и создавать новые рабочие места в Степанакерте и районах, а также посредством экспозиции и продажи произведений произведений представлять миру творчество арцахского народа. При этом фонд не преследует цели прибыли и предоставляет арцахским мастерам площадку для самовыражения. В случае необходимости им обеспечиваются также возможности для переподготовки. Фонд приглашает на вернисаж ознакомиться с арцахским народным творчеством, тем самым помогая состояться в Арцахе этому важному социальному бизнесу. Примечательно, что помимо продажи работ искусных мастеров, еженедельно проводятся мастер-классы по гончарному делу и ручным работам для всех желающих, как для жителей Арцаха, так и иностранных туристов. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. В течение 2 дней в Степанакерте проходил первый международный джазовый фестиваль с участием коллективов из Африки, России, Армении и Арцаха. Ведущий фестиваля – президент московского джаз-арт-клуба Александр Эйдерман. Фестиваль был инициирован Министерством культуры и по вопросам молодежи Республики Арцах. Фрагмент выступления московской группы «Амарас» джаз с армянским акцентом под руководством нашего соотечественника, популярного джазмена Артема Лалаяна в составе группы «Звезды российского джаза». В интервью Артем Лалаян сказал, что концерт в Степанакерте отличается от всех других. Степанакерт отличается для меня от всех городов мира тем, что он для меня родной прежде всего. И эта теплота, она передается абсолютно взаимно, как в виде музыки, так и на уровне энергетики. Легче выступать или намного сложнее? Мы, когда играем музыку, мы не задумываемся, это легко или сложно. Мы просто ее играем, это уже на уровне энергетики, которую мы передаем. Насколько она искренняя или нет, а мы ее делаем искренне. Артем Лалаян со сцены пообещал новую встречу любителям джаза Арцаха. Мы очень надеемся, что в скором времени мы еще увидимся. Давайте все вместе пожелаем, прежде всего, мир нашей земле и процветания Арцаху. Дай Бог вам всем всего самого наилучшего в жизни. Веселый танец вовлек собравшихся на площади Возрождения Степанакерта экзотический ансамбль африканских музыкантов. Яркие впечатления оставил первый международный фестиваль джаза в Степанакерте. Колоссальное удовольствие получила. Почаще бы такие концерты, чтобы у нас устраивались. Очень жалко, что редко приезжают. Просто потрясена. Выступление какой группы вам больше всех понравилось? Конечно, Амараса. Наш арцахский джаз-оркестр тоже не отстает. Я хочу сказать, у них все впереди. Так как молодой коллектив, я думаю, что у них очень большие перспективы. Но так в целом потрясающе. Это просто вечер приятной, потрясающей музыки. Завершил джазовый фестиваль Джон Шейсон. А что это, объяснил ведущий Александр Эйдерман. Дорогие друзья, официальная программа нашего первого международного джазового фестиваля здесь, в Нагорном Карабахе, в столице, в Степанакерте, закончилась официально. Но джазовые фестивали всегда заканчиваются джемсейшн. Что такое джемсейшн? Это когда на сцене собираются музыканты, которые, возможно, никогда и не играли друг с другом, и начинают играть. Играют так, как будто они вообще всю жизнь только этим и занимались, что выступали друг с другом. Это особенность именно джаза. Только в джазе музыканты понимают друг друга, могут импровизировать, и поэтому получается нечто такое цельное. С 1 сентября текущего года вступает в силу положение закона об общем образовании, согласно которому 12-летнее образование станет обязательным. Об этом журналистам заявил начальник управления общего образования Миноборнауки Армении Ашот Аршакян. По его словам, есть дети, которые, окончив 9 классов, не продолжают учебу. Теперь же они будут обязаны либо продолжать учебу в школе, либо в ремесленном училище или профессионально-образовательном учреждении. Thank you. И о погоде. В субботу 12 августа на территории НКР ожидается ясная погода без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут 19-23 тепла ночью, днем 32-37 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.